Глава 17. Эжени. «Долго я была в обмороке? Портал совсем закрылся? Куда делся Рыжик?» Засыпала я вопросами Конька, а тот только обалдело смотрел и хлопал длиннющими ресницами. «Эй, подруга!» — заржал возмущенно Муха. «Полегче! Из тебя слова вылетают 100 штук за раз. Твой теленок у нас на конюшне, накормлен, напоен, только не летает почему-то». Я облегченно выдохнула. «С Рыжиком все в порядке. Значит, не потерялся здесь и не остался в нашем мире. Беспокойно за него, ведь он еще такой маленький и бестолковый, и очень даже хорошо, что сейчас летать не может. Ищи его потом по всему учеру». «Я хочу его проведать», — решительно заявила я и направилась сначала к двери, а потом, видя, что Муха не трогается с места, направилась к террасе. Да так и застыла, потрясенно рассматривая виды. Замок размещался на высоком холме, а вокруг него у подножья расстилались поля, яркие, зеленые, благоухающие. Даже до моей комнаты долетали ароматы зеленой травы, полевых цветов и терпкого сухостоя, наполненного терпкостью жаркого солнца. Дальше за просторными лугами темнел лес, но разглядеть мне его не удавалось. Темная полоса до самого горизонта. И все это где-то внизу, далеко, а над всем этим я словно парю в воздухе. Такое блаженство нахлынуло, словно я вновь в небо поднялась. Даже не задумываясь, сделала шаг вперед, не замечая, что прошла уже всю террасу, на краю которой не было ни перил, ни ограждений, всего лишь край мраморной плиты, а за ним — воздух. И у меня нет силы, чтобы подняться. Можно только падать по всем законам стремления тела к земле. «Эй, ты куда, ненормальная?» — рычал кто-то мне в ухо, а такой же грозный рык грохотал вокруг. Меня сжимали поперек грудной клетки. Не то чтобы сильно, но дыхания не хватало. Ни чтобы пискнуть, ни чтобы вдохнуть. Кажется, меня перехватил дракон, когда я вместо того, чтобы взлететь, начала падать, а магия полета, заблокированная у алтаря в родном мире, начала прорываться, спасая хозяйку от феерично-смертельного приземления. Не успела. Чужие жесткие лапы сдавили вместе с телом магические каналы. И вот я жива, не упала, но снова без магии. «Смотри, она уже посинела!» — рыкнула где-то недалеко, но не совсем над ухом. «Два дракона. Отпускай ее на плиты!» Меня уложили осторожно, но тут же окатили водой, благо не ледяной, а даже теплой. «А! Ты что творишь? Что за помощь такая?» Я отмахивалась от чьих-то рук, пытаясь проморгаться и убрать с лица намокшую челку. Но самое главное, старалась не заорать от возмущения, что мне не дали пробудить магию. «Как-то некрасиво будет выглядеть. Меня спасли, я так по-хамски отвечаю спасителю». «Ей нужно искусственное дыхание сделать», — вдруг сообщили мне на ухо, и тут же в мои губы кто-то впечатался своим горячим и наглым ртом. Даже не знаю, как это получилось, но уже через мгновение у моих ног лежал здоровенный рыжий детина. Я сжимала в руках знакомую кочергу, а второй, точно такой же детина, заорал на меня какими-то странными предложениями. Магический переводчик, появляющийся у тех, кто перемещался между мирами, отказывался переводить все, что мне было сказано, и я слышала только птичье чириканье. «Ты что сотворила? Ты его убила?» В ответ первый детина сел на плитах и со стоном потер шишку, проступающую под рыжей челкой. А следом на меня с укором и гневом посмотрели уже две пары серых глаз, а крупные веснушки на лицах побледнели от злости. Думаю, они бы меня и не так отчитали, но я ж умею сбивать с толку и с мыслей. Непреднамеренно, честно. «Обалдеть! У вас даже веснушки в одинаковом порядке на лице, ни одной лишней!» Две пары глаз похлопали рыжими ресницами на одинаковых обалдевших лицах, а затем взгляды устремились друг на друга. «Ты цел, брат?» «Голова трещит, и прибить кого-нибудь желаю», — признался пострадавший и потрогал место удара. «Ну, хоть это не истинное, а то отбивайся потом от ее кочерги». «Не очень-то и хотелось», — фыркнула в ответ и более пристально посмотрела на близнецов. «Привлекательные оба. Что тут скажешь? Вот только рыжие. Не подумайте, что я предвзято отношусь к ним, но после появления в моем стаде рыжика мое мнение об отмеченных солнцем несколько изменилось. Теленок еще маленький, оттого и бестолковый, а вот те, кто постарше, просто... рыжие. Кстати, близнецы, подчеркивая свою индивидуальность, одеты были в костюмы разного кроя, цветовой гаммы, и даже сдержанная вышивка витиеватого повторяла разные буквы. Чтоб не спутали. «Брат, а ты не хочешь проверить, вдруг она твоя истинная?» Ушибленный кочергой явно мозги потерял, раз предлагал брату подобное. «Я вот могу запросто сделать их вновь абсолютно одинаковыми. Кочерга вон, до сих пор в руках». Но второй явно был посмекалистей, потому что тут же замотал головой и даже немного отодвинулся. «Нет-нет, она явно не в моем вкусе». «Что тут происходит?» Очередной рык с неба заставил подскочить всех. «Кого там еще принесло?»